Ведущий поморщился. «Ой, не могу. Еще скажи, Татьяна Ларина». «Вечно ты надо мной подшучиваешь. Только я высшее образование имею. Татьяна Ларина у Пушкина в поэме «Мцыри». Ника закашлялась, а Хренов воскликнул. «Ее звали Анной?» «Карениной», — уточнила Катя. «Во, точно», — обрадовался Антон. «Ну и скажите, кого мне там играть было? Ее мужа?» «Да он старик. Брата? Так его вначале убивают». «У Анны не было брата», — сознанием дела заявил Костя. «Только любовник. Вронский, супруг Каренин и маленький сын». Хренов заморгал. «Да? Ты что-то путаешь. Имелся брательник. Его на войне убили. Ну, той, с Наполеоном». Я вздохнула. «Может, Хренов имеет в виду Петю Ростова из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»?» «Нет», — вдруг ожил Костя. «Эта роль не ваша. Маленький эпизод. Если уж мы говорим об идиоте, то вам следовало браться за основного персонажа Гринёва». «Кого?» — захихикала Ника. Костя сукоризный посмотрел на гримершу. «Ну ты даешь. Классику знать надо наизусть. Был там такой парень, служил офицером, познакомился с Емельяном Пугачевым, влюбился в дочку своего начальника, она потом его из тюрьмы вытаскивала. К императрице ездила». «Это капитанская дочка. Повесть Пушкина», — сообщила Катя. Хренов и Костя переглянулись, засмеялись. Потом Антон сказал. «Поймать нас хочешь, шутница. Повесть Пушкина. Всем же известно, что он стихи писал». Глава 7. Освободилась я ровно в 10 и с чувством выполненного долга пошла вниз. Перед тем, как покинуть Останкино, я решила вознаградить себя чашечкой кофе и куском торта. Получив капучино и ломоть Наполеона, я уселась за столик и стала отковыривать ложкой торт. Тесто оказалось твердокаменным, а крем приторно-сладким. Ладно, будем считать, что первая рабочая смена прошла почти удачно, хотя я устала, как ломовая лошадь. Странно, вроде я ничего тяжелого не делала, а ноги словно свинцом налиты. Рот стала раздирать зевота. Не доев лакомства, я доплелась до машины, кое-как дорулила до дома и плюхнулась в кровать. Глаза захлопнулись, тело расслабилось, голова утонула в подушке. «Вот, отдохну полчасика и займусь делами», — промелькнуло в мозгу. Разбудил меня противный писк будильника. Я приподняла голову и увидела, как Олег, кряхтя, встает с кровати. «Который час?» «Спи», — шепнул муж. «Только 6». Я села. «6 чего?» «Утра», — зевнул Куприн. Я попыталась сгрести мысли в кучу. 6 утра? А какого дня?» «Сегодняшнего», — хмыкнул супруг. «Число назови». Куприн подошел к двери, взялся за ручку, обернулся и тихо ответил. 7 августа 2000. «Спасибо, год я помню». «Уже хорошо», — кивнул муж. «Положение не столь безнадежно, как оказалось в начале. Продолжаю. Тебя зовут Виола, фамилия Тараканова. Под именем Арины Виоловой ты пытаешься писать детективные романы. Говорить? Сколько тебе лет?» «Не надо», — буркнула я, нашаривая тапки. «Ладно», — согласился Олег. «Тогда о грустном. Ты замужняя дама, так сказать, хозяйка дома». «Перестань, я просто с просонья забыла сегодняшнее число». «Отлично», — не успокаивался Куприн. «Наверное, ты помнишь и то, что в холодильнике у нас мышь удавилась». Я замерла с тапкой в руке. «Мышь? В холодильнике? Господи, что она там делала? Надеюсь, ты убрал останки несчастного грызуна? Какой ужас! Надо немедленно вызвать специальную службу морильщиков». Олег хмыкнул. «Маленькая наивная мышка хотела обнаружить на полках хоть крошечку еды. Но, увы, Увидела внутри только батарею лаков для ногтей и какую-то несъедобную штуку под названием «рагу из капусты». Посмотрела серая разбойница на пейзаж, вздохнула, нашла веревку и повесилась с горя, не забыв оставить записку: «В моей смерти прошу винить Виолу Тараканову». Она теперь работает на телевидении, приходит домой в 10 утра и спит потом целый день и следующую ночь, забыв о голодной семье. «Ладно, я пошел на работу, там в буфете поем». Высказавшись, муженек удалился. Я схватила халат. «Все верно. В холодильнике ничего нет, одна капуста, потушенная в чугунной кастрюле без масла, соли и сахара». «А почему такое блюдо?» Семен, муж Томочки, несколько недель назад потерял сознание. Мы испугались, отвезли его в больницу, где доктор, сделав обследование, категорично заявил: «Или вы худеете на 20 килограммов, или вам станет еще хуже. Кстати, второму мужчине, вашему спутнику, тоже следует снизить вес». Выйдя на улицу, наши мужья мигом подошли к ларьку, купили по бутылке пива, быстро опустошили их и закусили пенную жидкость с чипсами с луком. «Что вы делаете?» – налетели мы на них. «Вам велено худеть». «Разве ж это еда?» – хором ответили Олег и Семен. И вот теперь у нас дома идет война. Томочка готовит лишь диетические блюда. Больше никакой еды в квартире нет. Мы выбросили вон сахар, соль, печенье, конфеты, макароны, масло. Никаких соленых котлет, жирного творога, нежирных сливок и варенья. Мясным супам и кашам на 6% молоке объявлен беспощадный бой. Если желаете подкрепиться, пожалуйста, овощной бульон или пюре из зеленого горошка, капустное рагу, яблоки. Но, увы, наши неразумные мужчины набивают желудки в буфете. К сожалению, мы с Томочкой не можем проконтролировать их днем. Но вот по ночам они теперь больше не имеют возможности лопать трехэтажные бутерброды из мягкой булочки, масла, сырокопченой колбасы и сыра. Сезон охоты на холодильник закрыт. Браконьер обнаружит на полках совершенно некалорийные овощи. Натянув халат, я побрела на кухню. Работать на телевидении, слава богу, надо не каждый день. Будем надеяться, что в дальнейшем я сумею после окончания эфира не спать сутки напролет. Утро побежало своим чередом, Олег и Сеня уехали на работу. Томочка отправилась с Никиткой в парк, Кристина умчалась с подружками купаться, а я стала шляться по квартире, раздумывая, с чего начать домашние дела. Загрузить стиральную машину, а потом взяться за пылесос или наоборот. А еще нужно сесть за стол и начать писать новую рукопись. Впрочем, встречу с музой можно временно отложить. 5 дней тому назад я отволокла своему редактору, Алисе Константиновне, новый шедевр. И теперь нужно дождаться ее замечаний. Вот исправлю все и со спокойной совестью схвачусь за ручку. А пока у меня заслуженный отпуск. И день следует начинать красиво. Значит так, нафиг уборку и стирку. Дело это глупое. Если смахну пыль, она снова сядет на мебель, а выстиранные вещи потребуют глажки. Сложу их в шкаф и услышу от Олега, что его рубашки валяются измятыми. А так в шкафу пусто, следовательно, и утюг вытаскивать незачем. Сначала приму ванну с пеной. Затем выпью кофе, потом... Приятные мысли нарушил звонок телефона. Я посмотрела на часы. 9 утра. Немного рановато для постороннего человека. Надеюсь, ничего не случилось с домашними. «Вилка!» – зачастил в трубке голос Киры. «Ну как? Добыла квитанцию?» И тут я сразу вспомнила об ожерелье и Эдуарде Малине. «Кируся!» – защебетала я. «Не волнуйся, все хорошо». Подруга молча выслушала информацию. «Мне конец!» – прошептала она. «Не говори ерунды. Он вор!» «Ну, может, и так. Спер украшение». «Кирочка!» – попыталась я успокоить Нифонтову. «Еще не вечер. Нет, резко перебила меня она. Все очень и очень плохо. Просто ужасно. Ошейник с изумрудом исчез, я его не найду. Придется сказать Борьке правду. Он рассвирепеет, выгонит меня вон, отберет детей. «Ну и чушь тебе в голову пришла?» — воскликнула я. «Ну, предположим, муж решит подать на развод. И что ужасного? Ты же не убогая пьяница. Уважаемый человек, кандидат наук, получаешь зарплату. Разбежитесь в разные стороны интеллигентно. Боря — воспитанный человек, он оставит тебе квартиру, станет платить алименты на детей». Кира истерически захохотала. «Нет, ты его не знаешь. Борька всегда говорит, если мы разойдемся, имей в виду, детей не получишь никогда. Он меня вытолкает в зашей, да еще всем вокруг расскажет, что я шлюха. Знакомые на его стороне окажутся». «Кируся», — попыталась я успокоить подругу, — «подожди, до праздника почти месяц. Можно...» «Нельзя», — оборвала меня Нифонтова. «Ладно, Вилка, спасибо. Ты тут, конечно, ни при чем. Я совершила ужасную глупость, мне за нее и отвечать. Все. Понятно?» «Эй, постой!» — заорал я. «Не вздумай ничего рассказывать Борису. Да он в Питере, вернется через 3 дня. Вот и хорошо». «Просто замечательно», — протянула Кира. «Ладно, прощай, Вилка. Не поминай меня лихом». Из трубки понеслись противные гудки. Я растерянно положила телефон на столик, пошла было в ванную, но потом вернулась, набрала номер Киры и услышала. «Сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после гудка». Решив не сдаваться, я попыталась соединиться с Кирой по мобильному. «Аппарат абонента выключен или находится вне действия сети», — сообщил механически вежливый голос. Мое сердце холодной змеей стало вползать тревога. Хотя с какой стати я дергаюсь? Вполне вероятно, что Кира на работе. Я сбегала за записной книжкой и стала снова тыкать пальцами в кнопки. «Слушаю», — прозвенел тоненький, совсем детский голосок. «Будьте любезны Нифонтову. Ее сегодня не будет». «Почему?» — вырвалось у меня. «Заболела», — равнодушно сказала собеседница. «Только что звонила и сообщила. Не приду. Сердце прихватило». «Оно и понятно. Жарище какая». «Спасибо», — пробормотала я. «Большое спасибо». Змея тревоги превратилась в дракона. Пару минут я стояла столбом, потом стала одновременно натягивать футболку, джинсы, кроссовки, схватила ключи и побежала к машине. «С какой стати?» — Кира сказала мне. «Прощай, Вилка. Не поминай меня лихом». С чего ей в голову взбрели эти слова? Дверь в квартиру Киры украшала записка. «Открыто. Входите». Я ринулась по коридору, громко крича: «Эй, ты где?» Мрачная тишина послужила ответом. В гостиной пусто, в кабинете, кухне, детских комнатах тоже. Последней шла спальня Киры. Я влетела в опочивальню, отделанную розовым шелком, и сразу увидела Нифонтову. Подруга, одетая в красивую пижаму, лежала на кровати. Волосы ее были аккуратно уложены, лицо тщательно подкрашено, на тумбочке лежала записка. Мои глаза разом увидели весь текст. «Боря, в моей смерти никто не виноват. Доктор сказал, что я неизлечимо больна. В этом случае лучше добровольно уйти из жизни. Я очень люблю тебя. Я была тебе верной женой и хорошей матерью. Подаренное тобой ожерелье я отнесла в монастырь, чтобы монашки поминали меня, совершившую страшный грех самоубийства. В своих молитвах. Это было моим последним желанием. И потом, ты же подарил его мне. Значит, я могла поступить с ним по своему усмотрению. Прости, прощай, тебе одному придется растить детей. Твоя несчастная Кира». Трясясь от ужаса, я вытащила мобильный. «Господи, сделай так, чтобы Лиза была на работе. Наша с Томочкой давняя приятельница Лиза Вишнякова работает в больнице, в отделении, куда свозят людей, решивших под влиянием минуты уйти из жизни. «Вторая токсикология», — прозвучала из трубки. «Девушка», — заорала я, — «позовите Вишнякову срочно!» «Сейчас». Я перевела дух. «Слава Богу, повезло». «У телефона», — произнесла Лиза. «Господи», — завизжала я, — «помоги». Около 40 минут я сидела, леденее от ужаса, около Киры. Все попытки напоить ее водой окончились неудачей. Нифонтова никак не реагировала на меня, не отвечала на вопросы и не шевелилась. Но она была жива, дышала тихо-тихо, медленно, почти незаметно. «Что она сожрала?» – деловито спросила Вишнякова, врываясь в спальню. За ней маячила медсестра. Я ткнула пальцем в пустые упаковки. «Вот!» «Ясно!» – рявкнула Лизавета и принялась ловко отламывать головки у ампул. «Один укол. Второй, третий, капельница!» Я отвернулась. Никогда бы не сумела стать врачом. Мне слабо воткнуть иголку в живого человека, а уж разрезать его скальпелем я не смогу даже под страхом смертной казни. Загрохотали носилки. Киру, несмотря на жару, сначала укутали в теплое одеяло, а потом понесли в машину. Мы с Лизкой тоже влезли в Рафик. «Рассказывай», — велела Вишнякова. Я заколебалась. «Понимаешь, это не моя тайна». Лиза скривилась. «Колись, голуба, ты же знаешь, я кладбище чужих секретов». Поместив Киру в палату реанимации, Вишнякова вышла ко мне и сказала: «Пошли покурим». Вытащив из пачки сигарету, Лизавета сердито заявила: «В моем отделении 90% дур, решивших свести счеты с жизнью из-за любви. Кирка сошла с ума». Я вздохнула. «Да уж, только Борис ничего не должен знать, иначе плохо дело». Лиза стала накручивать на палец прядь волос. «Прямо беда. Есть определенное правило, которое я нарушать не имею права. Попытка самоубийства была. Следовательно, я обязана сообщить близким. Лизка, придумай что-нибудь. Мы же столько лет дружим», — взмолилась я. Вишнякова прикусила нижнюю губу, прищурилась, потом швырнула недокуренную сигарету в ведро. «Ладно, запоминай. Кирка решила похудеть и обожралась таблеток. Попытки суицида не было. Кто-то сказал ей, что от волшебных тайских таблеток, принятых в большом количестве, можно сбросить вес. Вот дура и слопала их разом». «В такое никто не поверит», — затрясла я головой. Вишнякова ухмыльнулась. «Обычное дело. Недавно сюда тетку привезли. Хотела к отпуску уши на бедрах убрать. Вообще-то жрать меньше надо. Но дамочка решила пойти иным путем – выпить уксусу. Где-то она вычитала, что это самое замечательное средство для мгновенного обретения шикарной фигуры. Можно я не стану тебе описывать последствия? Вообще, маниакальная страсть к похуданию доставила медикам массу неприятностей. Чего только не пьют бабы, мечтающие превратиться в скелет. Клей, стиральный порошок, медный купорос. Хватают неизвестные никому лекарства. Привезут такую, без сознания. Рядом муж или мама рыдают. Начинаешь спрашивать. Живо говорите, что пила. От этой информации жизнь вашей кретинки зависит. Ну и суют тебе аннотацию. Все на китайском, сплошные иероглифы. Вот и гадай, какой там состав». «Что ж получается, таблетки от похудания вообще пить нельзя?» — удивленно спросила я. «Почему нельзя? Конечно, можно. Только все нужно делать с умом. Сначала следует обратиться к врачу, чтобы он прописал безопасное и по-настоящему действенное средство. Вот, например, есть замечательный препарат «Ксеникал». Выпиваешь его за обедом или ужином, и все. Жирная еда не усваивается организмом. Очень просто, эффективно и безопасно. Так что предлагаю в случае с Кирой использовать ту же ситуацию. Тогда я имею право просто ее лечить, и муж ничего не узнает. Вот только что? Ну, если человеку в голову по-настоящему взбрела идея лишить себя жизни, он попытается совершить еще одну попытку. Чтобы предотвратить суицид, надо изменить ситуацию. Извини, я не поняла. Все очень просто, спокойно продолжала Кира. Если кто-то полез в петлю из-за того, что лишился работы, то ему следует помочь найти службу. Если некая Икс наелась таблеток от несчастной любви, то, выздоровев, она должна увидеть обожаемого парня с букетом роз, ясно? Ищи ожерелье. Только оно спасет Киру. Я закивала. Да-да, конечно. Скажи, она тут долго пролежит? Сколько надо? А мне можно с Кирой поговорить? Пока нет. А когда? Лиска развела руками. Ну, не люблю делать прогнозы. Как только, так сразу. Борису сообщат? Естественно. Я сама позвоню и обману его. А вдруг кто-то в отделении проговорится? Исключено. В истории болезни я напишу то, что считаю нужным. Письмо Киры ты выбросишь. Не пускай к ней мужа, взмолилась я. С Киркой станется начать молоть глупости. Он в реанимацию не пройдет. Точно? Абсолютно. А вдруг денег даст медсестрам? В палату интенсивной терапии Борьку не пропустят даже за все сокровища мира, мрачно заявила Лиза и добавила. Пройти туда можно лишь в одном случае. Каком, испугалась я. Кирка смяла пустую пачку. Очень надеюсь, что он для Кирки не настанет. Но если случится беда, тогда, ей-богу, все равно, что услышит Борис от жены. Хотя это только в кино. Главная героиня долго прощается с супругом, рассказывая ему о своих страданиях. В нашей реанимации все происходит по-иному. Исповедей не бывает. Если бы самоубийцы знали, каково на самом деле умирать, большинство из них мигом бы позабыло о глупостях. Глава 8. Умывшись в больничном туалете, я выпала на улицу. Ощутила липкую духоту, добрела до «Жигулей», шлепнулась на раскаленное сиденье и вытащила мобильный. Номер сервиса оказался занят. Предприняв пару безуспешных попыток, я вздохнула и порулила в сторону улицы Народного ополчения. Скорее всего, Гоша сейчас на работе. На ресепшн в салоне сегодня сидела круглолицая толстушка в белой футболке. «Позовите Гошу», — попросила я. «Нет его», — испуганно ответила администратор. «Могу предложить Максима». «Но, Гоша, ваш автомобиль у него?» «Ну да». «Макс!» – заорала девушка. Из служебного помещения высунулся парень. «Чего?» «Вот пришла. Гоша ее тачку чинил». Юноша подошел к ресепшн и улыбнулся. «Фамилию назовите?» «Тараканова». «Сами сдавали или поручили кому?» – деловито осведомился Максим, двигая мышкой. «Что-то не вижу вас. Я просто хотела поговорить с Гошей». «А его нет», — быстро ответил Максим. Я поманила парня пальцем. «А можно тебя на минутку? Давай отойдем в сторону». Механик, не выразив удивления, выполнил просьбу. «В чем дело?» — спросил он. «Жаловаться хотите?» «Нет-нет, я думала нанять Гошу. Понимаешь, в вашей мастерской чинить дорого. С деньгами у меня туго. Вот приятели и посоветовали Гошу. Дескать, сумеет на коленке тачку взбодрить и возьмет недорого. Не знаешь, где парня найти можно?» Макс поскреб в затылке. «Да тут дело такое плохое». «Что случилось?» «Разбились они». «Кто?» — еле ворочая языком спросила я. «Гошка и Серега Яковлев». «Мы прям в шоке», — сказал Максим. «Сережка машину классно водил. Тачку недавно купил, не новую, конечно, но он за ней следил. И вдруг шаровая опора в дребодан. Ну и ну. Они как раз по МКАД ехали, скорость приличная была. Хорошо, хоть сразу погибли, не мучились. По отбойнику их размазало». «Когда случилось несчастье?» — промямлила я. «Сегодня ночью», — охотно пояснил Макс. «Нам утром позвонили. Только-только на работу пришли. И тут такое. Теперь руководство на ушах стоит. Серега-то ведущим мастером был. К нему со всей Москвы ехали. Гоша тот урод. Хотя о покойниках плохо не говорят. Но толка от него не было. А у Яковлева и голова варила, и руки золотые. Ща наш Иван Семенович их родственников ищет. Серегина в Крым укатили, а адреса нет. А Гошина мать в деревню подалась. Удалось связаться только с его сестрой. Не чуя под собой ног, я вышла на улицу. Так, Вилка, попытайся сохранить хладнокровие. Спокойно разложи все по полкам. Гоша обещал узнать адрес Эдуарда Малины у Сергея Яковлева. Каким же образом могли разворачиваться действия? Гоша, мечтающий попасть на телевидение, рьяно принялся интервьюировать Яковлева. Увы, Мискин был не слишком умен, а вот Сергей не выглядел дураком. Естественно, он догадался, что приятелем движет непростое любопытство, и начал вытряхивать из него информацию. Вот тут-то Гоша и раскололся. Сообщил мне и о заманчивом предложении оказаться на службе в Останкино. А что дальше случилось? Думаю, Сергей бросился звонить Эдуарду с сообщением, что его разыскивает некая Настя Трифонова. Ой, хорошо, что я не назвала своего настоящего имени. Не похвасталась перед Гошей, что являюсь писательницей Ариной Виоловой. Потому что в противном случае моя судьба могла бы быть печальной. Но с какой стати у машины Сергея Яковлева вышла из строя таинственная для меня штука? Я не знала, что в автомобилях бывают шары. Парень – классный механик. Он следил за тачкой. Куда ехали ночью приятели? Решили найти себе девочек? Или надумали просто погулять? А может, их под благовидным предлогом зазвал к себе Малина? Испортил машину Яковлева, а потом позвонил Сергею и сказал: «Собирайтесь ко мне на дачу, шашлычок пожарим». Или наоборот. Сначала пригласил на гулянку, улучил момент, быстро подпортил эти самые шары и спокойно махал ручкой вслед парням, зная, что тех через пару километров ждет смерть. Думаю, Сергей хорошо знал Эдуарда. Вопрос, где они познакомились? Почему у мужчины оказались документы на фамилию Малина? Если он простой мошенник, аферист, влюбляющий в себя замужних женщин, а потом разводящий их на деньги, то с какой стати ему убивать Гошу и Яковлева? Чтобы те случайно не выдали его? Несмотря на жару и липкую духоту, меня заколотил озноб. Иногда на Куприна нападает болтливость, и он начинает рассказывать о криминальном мире. Олег убежден, что преступники редко меняют ориентацию. Грубо говоря, если вас грабит домушник, то он вовсе не собирается убивать хозяев. Воришка хочет получить чужое имущество, и ему нет никакого смысла вешать на себя мокруху. Может, вам такое заявление и покажется странным, но себе подобных убивают, как правило, непрофессиональные преступники. Карманник, мошенник, брачный аферист, угонщик автомобилей занимаются своим делом, и трупы им ни к чему. Другое дело – заказное убийство. Его совершает наемный киллер, человек, получающий деньги за работу. Кстати, убирать ненужных свидетелей они не любят, предпочитают обходиться лишь выполнением заказа. Как это ни печально, но основной процент убийств дают банальные бытовые распри. Сели, выпили, схватились за ножи, табуретки, молотки. Знаете, какое самое распространенное орудие убийства в России? Сковородка. Чугунная кухонная утварь, которую разъяренная жена опускает на голову пьяницы мужа. Так зачем мошеннику Малине устранять парней и становиться кандидатом на пожизненное заключение? Чего он так испугался? Ну, предположим, я нахожу его. Кира, что маловероятно, обращается в милицию. И Эдуард спокойно сообщает: «Она сама дала мне ожерелье в долг. Увы, пока не могу вернуть украшение. Кира моя любовница, поэтому я и позволил себе взять камни с золотом. Никакой уголовщины в ситуации нет, простая история. Малина бриллианты не крал. Единственное, что можно вменить ему в вину, использование чужого документа. Но зачем при таком раскладе кого-то убивать? Или дело намного серьезней? А ожерелье всего лишь вершина айсберга. А ведь всем известно, что 7/8 гигантской глыбы скрыто под водой. У меня закружилась голова. Во что втянули Киру? Кто? С какой целью? Чего желают добиться? Может, я усложняю ситуацию? Эдик банальный жиголо. Стырил украшения и пропал. Яковлев с Гошей разбились из-за неполадки в машине. И все. Но нет. Что-то подсказывает мне, дело нечисто. Сплошные вопросы, никаких ответов. Одно лишь знаю точно. Оборвана единственная тоненькая линия, ведущая к Эдуарду. Я забрела в непроглядно черный тупик, из которого нет выхода. Куда ни суйся. Везде каменные стены. Бедная Кирка. Похоже, я не сумею ей помочь. Злые слезы подступили к глазам, и тут зазвонил мобильный. «Да», — проглотив горький комок в горле, сказала я, — «слушаю. Говорите». «Малина беспокоит», — прохрипела в ухе. Я чуть не выронила сотовый. «Кто? Эдуард? Как вы меня нашли?» «Ванда», — я сообщил голос. «Сами же телефончик оставили». «Велели звонить, ежели чего вспомним». Тут до меня дошло, что от неожиданности я перестала дышать и сейчас задохнусь. Сделав огромный глоток воздуха, я воскликнула. «Вы что-то можете рассказать? Знаете, кто паспорт у мужа брал?» «Ага», — сказала Ванда. «Уже еду». $500, — предупредила супруга Малины. «Что?» «Сведения продаются». Я стала лихорадочно подсчитывать имеющиеся у меня деньги. «Так, в коробочке, где храню хозяйственные рубли, есть сумма, эквивалентная $100. Еще 300 затырены в шкафу под подстельным бельем. Это неприкосновенный запас. Госпожа Тараканова пытается собрать на новую машину. Делаю я это очень оригинально». Из каждой получки отстегиваю некую сумму и запихиваю под чистые простыни. В этот момент ощущаю себя богатой женщиной, бываю страшно довольна. Но уже через неделю становится понятно, что оставленных на хозяйство денег катастрофически не хватает. И снова приходится лезть в шкаф, на этот раз, чтобы вытащить накопленное. Ситуация тупо повторяется каждые 30 дней. И напоминает анекдот о бедных крестьянах, которые утром сеяли картошку, а вечером ее выкапывали, потому что очень хотели есть. «400, — быстро сказала я, — могу привезти через пару часов». Ванда снова закашлялась. «Ладно, к 8 вечера. Ты метро хорошо знаешь?» «Всю жизнь в Москве живу». «Ну и ладушки. Приезжай ко мне на работу, там и поболтаем». «В какую сторону катить?» Ванда назвала станцию и спросила. «Найдешь такую?» «Конечно». «А дальше? Я выйду на улицу и куда?» «Никуда. Я на кассе сижу. Подойдешь к окошку, значит, к 8. Народ схлынет, я отойти смогу». Я бросила телефон на сиденье и стала перестраиваться в левый ряд. Никогда не следует сдаваться. Отчаяние — это грех. Жизнь — интересная штука. В тот момент, когда кажется, что выхода нет, и ты начинаешь тонуть, невесть откуда появляется плывущее по реке бревно, уцепившись за которое, легко можно спастись. А еще, если понимаешь, что неведомая сила затягивает тебя на дно жизни, надо не плакать, не стонать, а опуститься вниз и, сильно оттолкнувшись, вынырнуть на поверхность. Чем хуже нам сейчас, тем лучше потом. Из любой ситуации можно найти два выхода. Главное — никогда не говорить себе «все, конец». я погибла. Вот тогда точно расстанешься с жизнью, даже оказавшись в тарелке с супом. Человек, который верит в свою удачу, выберется из наглухо запаянной консервной банки. Надо лишь твердо помнить, все будет хорошо. Вот мне же сейчас повезло. Не успела пасть духом, как позвонила Ванда. Она явно знает что-то интересное и теперь хочет продать информацию в обход мужа-пьяницы. Супруга Малины желает одна завладеть долларами. Да здравствуют жадные люди! Ура корыстолюбивым личностям! В эйфорическом состоянии я доехала почти до самого дома и притормозила у супермаркета. Наверное, Олег прав. Мы с Томочкой перегнули палку. Дома должны быть продукты, а не только вареные капустные листья. Сейчас много всего диетического, обезжиренного. До встречи с Вандой полно времени. Я успею сделать необходимые покупки, отвезти их домой, взять доллары. Напивая себе под нос, я пошла вдоль стеллажей, укладывая в проволочную корзинку упаковку йогуртов с надписью «Жирность 0%», колбасный сыр, печенье без сахара и крабовые палочки, в которых от благородных морепродуктов остался лишь запах. Некие сомнения охватили меня при виде торта, украшенного надписью «Бисквит с низкокалорийными сливками, минимум жиров и углеводов». Насколько я понимаю, пирожных, от которых человек худеет, попросту не бывает. Уже у кассы я, вспомнив, что Олег еще позавчера обиженно воскликнул: «У меня нет крема для бритья», взяла из расположенной рядом открытой витрины тюбик. Наверное, многие люди забывают приобрести всякие мелочи. Вот продавцы и подтащили к выходу разную лабуду, типа бритв, шариковых ручек, дезодорантов и игрушек. «Ой, молодец!» – обрадовалась Томочка, увидев меня с туго набитыми пакетами в руках. «Я только-только собралась в магазин». Сеня так ругался, увидав капусту. «Просто категорично сказал, это есть не стану ни за какие деньги». Тихо посмеиваясь, Томочка принялась засовывать еду в холодильник. Я налила себе чаю и села у стола. Надо было купить те два низкокалорийных пирожных. Мы бы с Томоськой сейчас съели их со спокойной совестью, потому что наш совокупный вес не превышает и 100 кило. «Это что?» – удивилась Тамарочка, вертя перед глазами тюбик. «Крем для бритья», – ответила я. «Его не надо в холодильник класть. Сейчас в ванную отнесу». «Интересно», – протянула Томоська. «Ты видела, что на нем написано?» «Где?» «Вот тут читай». Я вгляделась в мелкие буквы. «Крем для бритья Харьков». «Харьков?» – удивилась я. «Но зачем их брить? Насколько я понимаю, хорек – такое не слишком крупное животное». «Мохнатое», – задумчиво протянула Тамарочка. «Короткошерстное. Но, наверное, волосы с него все равно сыплются». «Ты о чем?» «Ну, вроде Харьков теперь держат дома. Ну, как собак или кошек», – задумчиво сказала Томуся. «Наверное, хозяевам не нравится собирать клоки шерсти. Вот и придумали специальный крем для бритья хорьков. Намазываешь его и вжик-вжик-вжик – готово. Почти лысый домашний любимец, никаких проблем с уборкой». Я продолжала рассматривать тюбик. «Странно. Слово «хорьков» написано с большой буквы». «Правильно», – воскликнула Томочка. «Это же название животного». «Да? Точно. Ну, я приобрела это средство у кассы». «Ну и что?» «Если этот крем для хорька, то он должен продаваться в специализированном отделе, там, где стоят шампуни и лежат всякие прибамбасы для четвероногих». «Верно», — согласилась Тамарочка. «Значит, крем для людей». «Но ведь тут четко написано «для бритья хорьков».» Пару минут мы недоуменно рассматривали яркий цилиндрик. Потом меня осенило. «Ясно. Смотри, здесь указано, сделано на Украине». «И что?» «Следовательно, надпись на украинском. В этом языке много смешно звучащих для русского уха слов. Ну вот, допустим, перукарня – это, по-твоему, что? Пекарня, подумав мгновение, сказала подруга. А вот и нет. Парикмахерская, а зупынка? Стоматологическая клиника. Остановка трамвая или автобуса? Так что же такое хорек? Думаю, это крем для бритья подмышек. Тамуська покрутила пальцем у виска. Вилка, ты того, да? Рассуди логично. У нас место под рукой называется подмышка. Никогда не задумывалась, при чем тут мыши? Неа, помотала головой Тамарочка. Я тоже. Подмышка и подмышка. А украинцы, небось, зовут эту часть тела хорек. Он тоже грызун, ясно? В принципе, да, осторожно ответила Томочка. Крем для бритья хорьков, то есть подмышек. Точно. Лучше отнести его назад в магазин. Почему? Олегу не понравится пользоваться таким средством. Верно, пробормотала я. Чек сохранился? Да. Вот и сходи быстренько. Обменяй на нормальный для людей, посоветовала Тамуся. Глава 9. Увидав тюбик, кассирша вяло спросила. И чем он вам плох? Я хочу другое средство. С какой стати? Купили, пользуйтесь. Оно мне не нравится. Девушка повертела упаковку. Срок годности не истек. Вы его сами выбирали. Нет никакого основания для обмена товара. На название гляньте. «Крем для бритья хорьков», – протянула кассирша. «А я хочу брить лицо», – быстро сказала я. Кассирша с огромным удивлением уставилась на меня. «Да ну!» – выпалила она. «У вас что, борода растет?» С трудом подавив желание треснуть дурочку проволочной корзиной по носу, я процедила. «Нет, крем предназначается мужу. Но у него нет хорька, если имеется в виду домашнее животное. А если хорек – это подмышки, то тоже не надо». Девушка прыснула. «А может, хорек – это не то и не другое?» «Что же тогда?» «Ну, сами понимаете». Вот тут я обозлилась до крайности. Да у этой идиотки в голове одни скабрёзные мысли. «Позовите администратора». «Алла Николаевна», – завопила девушка, – «подьте сюда». «Люда!» – укоризненно воскликнула дама лет 40, выныривая из-за стеллажей. «Сколько раз тебе говорила? Слова «подьте» в русском языке нет». «Все меня учат и учат», – надула губки Люда. «Прям за самую глупую дуру тут держат. Лучше гляньте, чем мы торгуем». «Крем для бритья хорьков», – изумилась Алла Николаевна. «Это кто ж такие?» Люда захихикала, а я открыла было рот. Но тут Алла Николаевна метнулась к стойке, заставленной из проволочных корзинок. Над залом полетел ее смех. «Покупательница, идите сюда!» Я подошла к администратору. «Вот!» – веселилась Алла Николаевна. «Смотрите, крем для бритья хорьков!» «Харьков! Это просто опечатка! На одной партии в названии города вкралась ошибка, и получилось Хорьков!» Я стала рыться в корзинке. «Действительно, на одних тюбиках стоит Харьков, на других Хорьков!» «Харьков! Надо же!» – восторгалась Алла Николаевна. «Какая вы внимательная! Целый месяц торгуем, и никто ничего не заметил». Я выхватила упаковку с правильной надписью и ушла домой. Никто не предлагал брить грызунов, и хорек не имеет отношения к подмышкам. Не следует делать сложных выводов. Как правило, необычная ситуация имеет более простое объяснение, чем это нам представляется. Ванду я нашла сразу, едва спустилась под землю. Она восседала в кассах за одним из стеклянных окошек. Я наклонилась к тарелочке, на которую следовало класть деньги. «Здрасте!» «На сколько поездок?» – мрачно гаркнула Малина, не подымая глаз. «На $400. Ванда сфокусировала на мне взгляд. «А, пришла? Иди в дверь с табличкой «Вход запрещен».» Я повернула голову, увидела надпись, толкнула створку и оказалась в крохотном предбанничке, выкрашенном темно-голубой краской. «Здесь!» — я крикнула Ванда. «На кухне! Влево поверни!» Я послушно выполнила приказ и очутилась в комнатенке размером с пачку сигарет. У одной стены стоял стол с электрочайником, возле другой — две табуретки. «Садись!» — велела Ванда. «Деньги принесла?» «Да». «Покажи». «Вот». «Давай!» — жадно воскликнула кассирша. «Э, нет!» — помотала я головой. «Сначала стулья, а уж потом ассигнации». «Стулья?» — вытаращила круглые глаза Ванда. Я вздохнула. «Похоже, тетка не читает книг. Она никогда не слышала про писателей Ильфа и Петрова». «Рассказывай, что знаешь, а потом получишь гонорар». «Нашла дуру», — подбочинилась Ванда. «Ща все выложу, а ты уйдешь ей. Ау!» «Я честный человек». «Я тоже. Давай бабки. Иначе рта не раскрою, и ты ничего не узнаешь. Тебе ж правда нужна?» «А тебе деньги». Разговор зашел в тупик. «Ладно», — пошла на компромисс Ванда. $100 вперед. А остальное в конце по рукам». Я кивнула и положила около чайника купюру. Кассирша мигом схватила ее, сунула в потертый кошелек, удовлетворенно вздохнула и завела рассказ. «Этька у меня третий муж. Первые два померли, допились до смерти. Во, представь, невезуха. Но где только другие бабы нормальных находят? Вот в соседнем окне Раиска сидит. Сама страшная, ноги колесом, ни груди, ни жопы, готовить не умеет, грязнуля. А муж ей попался золотой. Не пьет, не курит, каждую копеечку в дом тащит. У них и дача, и машина, и мебель, а у меня...» Я спокойно слушала Ванду. «Каждый народ достоин своего вождя, а каждая жена — своего мужа. Если на вашем пути с тупым постоянством попадаются пьяницы, то, может, дело не в мужчинах, а в вас самой. Значит, вы приманиваете именно таких. Нормальные мужики на вас смотреть не хотят. Вопрос, почему?» «Но это не ко мне. Лучше всего спросить это у самой себя. И первый от белочки убрался, и второй», — бубнила Ванда. «Осталась я одна, одинешенька. Тосковала горько. Совсем уж подумала, что жизнь кончена. Но тут к нам на работу Этькан нанялся». Ванда очень обрадовалась, узнав, что новый механик, призванный следить за турникетами, пропускающими пассажиров на станцию, холост. Конечно, Эдуард не был красавцем. Скорее наоборот. Но свободные мужчины в наше время редкость. Выбирать не из кого. Следует хватать то, что проплывает мимо. Да еще коллега Ванды, тоже вдова, Наташка Ломакина, стала вовсю кокетничать с Малиной. Ванда испугалась конкуренции и живо прибрала Эдика к рукам. Поначалу жизнь их текла просто замечательно. Ванда переехала к мужу. То, что Эдик жил в коммуналке, ее не смущало. Потому как она сама имела 10-метровку в густонаселенной квартире. Свою комнатенку Ванда сдала студентке. Получаемые от девушки копейки старательно прятала в кубышку. У Эдика в квартире в соседках была всего лишь одна полуглухая и слепая баба Зина, совершенно неконфликтная и невредная. Ванду она приняла как родную, конфорки на плите не занимала, потому что крошечная пенсия не позволяла старухе готовить себе обед из трех блюд. Баба Зина в основном питалась кефиром. Наверное, из-за вынужденной диеты она практически никогда не занимала санузел, еще старуха не ворчала, не требовала вывешивать расписание с точно указанным временем мытья коридора, практически не жгла электричество и шмыгала по коридору тенью. Очень скоро Ванда стала относиться к ней как к родной и принялась угощать старуху супом. Баба Зина в благодарность сказала: «Зачем мне две комнаты? Давай в одной гостиную сделаем. Ванда обрадовалась, и скоро они начали вместе смотреть телек. Эдик никак не комментировал ситуацию. Он обретался в этой квартире с детства и держал бабу Зину за тетку. Вот так и проводили дни, жили счастливо. Потом Эдик вдруг запил. Да как? Неделю квасил без отдыха. Заплаканная Ванда вышла на кухню, села у стола и сказала бабе Зине: «О, Господи, ну что случилось? Ведь нормальный, трезвый мужик. Чего его на ханку потянуло?» Баба Зина деликатно закашлялась. «Так», — пробормотала она, — «точно, опять понеслось». «Ты о чем?» — насторожилась Ванда. «Этька не пьющий. Я ученая. За двумя алканавтами замужем побывала, третьего не хотела. Очень хорошо пьяниц вижу. Да мы с Этькой год живем. Он водку не нюхал, даже пиво и то не пьет. Трезвенник. Потому я и расписалась с ним». Баба Зина тяжко вздохнула. «Эх, милая, надо бы тебе раньше сказать». Да Эдик припугнул. «Дескать, проговорюсь, он меня к батарее привяжет. Запойный твой муж». Ванда прислонилась к стене, а баба Зина вещала дальше. «Когда он пить начал, я и не упомню. Весь в отца пошел. Колька покойник таким же был. Несколько месяцев золотой, а потом сорвется и киряет без остановки 10 дней. Вынырнет из запоя, неделю в себя приходит и снова чин-чинарем в белой рубашке. Умный ведь человек был, врач, пока не помер от водяры». «Доктор?» — удивилась Ванда. «Ты чего про мужа-то знаешь?» — спросила баба Зина. Ванда призадумалась. «Ну, москвич, прописка постоянная, родители на кладбище, он в метро работает, зарплату получает, братьев, сестер, всяких родственников не имеет. Была у него жена, да скончалась, детей не оставила». «Эх, ма!» — вздохнула баба Зина. «Экие вы молодые, нелюбопытные. Вот в наше время замуж выходили, так про жениха все разузнавали. Не равен час дурной человек попадется. Распишешься с ним, и выяснится, родичи по тюрьмам сидят. Ладно, слушай про свое сокровище. Знаешь, кто в нашей квартире жил?» Ванда пожала плечами. «Нет». «Ага», — кивнула баба Зина. «Значится так. У меня сейчас две комнаты, у вас две. Жируем на большой площади, спасибо Лужкову. И то он приказ написал, чтоб к таким, как мы, никого не подселяли. Вот помру, ты хозяйкой всей квартиры станешь». «Живи 200 лет», — быстро сказала Ванда. «Хм, оно хорошо бы», — вздохнула бабка, — «но не получится. Так вот, раньше в нашей квартире много жильцов было. У двери Попов Владимир Семенович. Рядом с ним Смайкин Паша с супругой. Затем Малина Колька с женой Светкой. У них потом Эдик народился, а в крайний я вместе с Игорем Федоровичем. Жили мирно. Жилплощадь людям предоставил НИИ, в котором они работали. Директор института собирал кадры по всей стране. Чем занимался на работе муж, Зина не понимала. Игорь был врачом, а она работала простой медсестрой в поликлинике. Супруг редко рассказывал о служебных проблемах жене. А вот с соседями они часто говорили на научные темы. Потому что все, и Смайкин, и Малина, и Попов, работали вместе. Более того, все они были провинциалами, талантливыми учеными, привезенными в столицу из разных мест. Кто прибыл из Ростова, кто из Новосибирска, а Смайкина принесло аж из местечка Мары. Да и жены оказались кто откуда. Первый квартиру покинул Смайкин. Он получил отдельную жилплощадь и уехал. Баба Зина более с ним никогда не встречалась. Потом и Поповы перебрались в свою квартиру. У Володи с Верой родилось несколько детей. Соседи далеко не уехали, жили по соседству, и их дети пошли в одну школу. Но, несмотря на то, что бывшие соседи были практически рядом, Зина с ними не встречалась. Честно говоря, ни Смайкин, ни Попова ей особо не нравились. Когда толклись вместе на коммунальной кухне, Зина, человек спокойный, неконфликтный, никогда не сварилась. Но дружбы, допустим, с Верой Поповой не заводила. Зина даже стала забывать Поповых, но тут судьба устроила им встречу. Спустя много лет после разъезда Зина в булочной встретила Веру. Та неожиданно бросилась ей на шею с объятиями. Зина удивилась, но вежливость предписывала пригласить Веру в гости, напоить ее чаем. «Загляни к нам», — улыбнулась Зина. Вера мгновенно согласилась, пришла туда, где раньше жила сама, выпила чайку и вдруг стала плакать. Через пару мгновений Зинаида поняла, по какой причине Верочка кинулась к ней, словно к родной сестре. Поповой очень хотелось пожаловаться на жизнь, но, похоже, у нее просто не было близких людей, готовых выслушать исповедь. Веру тревожили дети, сыновья, Миша и Петя. Впрочем, старший особых хлопот не доставлял. Учился себе спокойно, не хватая, правда, звезд с неба. Но вот младшенький то стекла в подъезде разобьет, то кнопки в лифте подожжет, то сбросит из окна банку полную воды. Учиться Петя не хотел ни в какую. Ни ругань отца, ни слезы матери на него не действовали. Затем Петя стал заниматься тем, что в советские времена называлось фарцовкой. Сначала он обменивал у иностранцев в гостиницах жвачку, ношенные джинсы, косметику и парфюмерию на советские значки, ушанки с красной звездой и гжельские кружки. А потом продавал полученный товар одноклассникам. Его, естественно, поймали, и разгорелся дикий скандал. Бедный Владимир схватился за ремень, а потом сумел замять дело. Он забрал Петьку из школы и пристроил в медицинское училище. Владимир искренне надеялся, что Петя сделает правильные выводы, но мальчишка опять принялся за старое. Теперь он, правда, больше не толкался около гостиниц, проник неведомыми путями в среду часто выезжающих за рубеж артистов, начал скупать у них привозимые шмотки и продавать их желающим. Володя ругался с сыном, пару раз выгонял его из дома, а толку? Петька не обращал на родителей никакого внимания. Внешне он сильно отличался от всех Поповых. Одевался в американские джинсы и водолазки, курил импортные сигареты, слушал западную музыку и вообще вел чуждый советскому человеку образ жизни. А в результате из училища Петьку тоже вышибли. Володя даже обрадовался подобному повороту событий. «Вот заберут тебя в армию», — воскликнул он, — «отправят на подводную лодку, живо нормальным станешь». Петя расхохотался отцу в лицо. «Меня во флот? Да никогда!» «В нашей стране, — нахмурился отец, — если молодой человек не получает образования, то он обязан служить родине». Петя скривился. «Я болен, таких не призывают, белый билет получу». «Ты?» — изумился Владимир. «Каким образом?» «У меня порок сердца», — с самым серьезным видом заявил Петька. «Откуда?» — разинул рот отец-врач. Сын снисходительно посмотрел на глупого предка и пояснил. «Это только ты можешь в индийских джинсах разгуливать, положив сигареты дымок в карман. Кое-кому охота иметь качественную обувь, фирменные трузера на зиперах и американские сигареты. Вот они мне и помогли. Диагноз поставили, потому что я людям весь этот кайф приношу. Так что армия мне не грозит». Володя схватился за сердце. С Петькой он после этого разговора общаться перестал. Скоро младший сын съехал неведомо куда. Вера жаловалась долго. Она нахваливала Мишу и истово ругала Петю. Из ее слов выходило, что один мальчик у нее получился просто замечательный. Мишенька, правда, пока особо не проявлял себя. Но его таланты еще раскроются. А вот на Петьке клейма ставить негде. Излив душу, Вера ушла. Зина очень обрадовалась, когда за Поповой захлопнулась дверь. Разговор-то получился тягостный, и Зина тогда подумала, а может, хорошо, что мы с Игорем вдвоем. У оставшихся с ней в одной квартире Коли и Светы Малина дела тоже шли не слишком хорошо. В принципе, эта семья могла бы быть счастливой, если бы не привычка Николая Малины уходить в запой. Приятный, интеллигентный, тихий Коля, войдя в штопор, превращался в зверя. Мог сломать мебель, избить до полусмерти жену и сына и устроить пожар. Протрезвев, он хватался за голову, извинялся и снова жил тихоней. Со временем светлые промежутки становились все короче, периоды буйства длинней. Николая уволили с работы, в конце концов он умер от цирроза печени, попросту утопил себя в водке. К сожалению, Эдику достались гены алкоголика.